Не пройдя и половины пути, Михаил вдруг остановился. Резко, словно натолкнулся на препятствие. Чувство тревоги запульсировало в груди, вызвав легкую, но неприятную боль. Он бы, может, и проигнорировал этот сигнал, но такие вот звоночки уже не раз предупреждали его об опасности. Однажды, помнится, возвращался он домой ночью. Освещение на улице было слабым, часть фонарей не горела. Но Михаил шел уверенно, так как уже не раз возвращался тем путем, и знал его досконально. Когда он уже подходил к концу улицы и оставалось лишь свернуть в проулок, ведущий к его дому, вдруг возникла эта пульсирующая боль в груди, и тревога холодом разлилась по венам. Повинуясь наитию, он остановился, вытащил из кармана мобильный, включил подсветку и увидел, что находится буквально в шаге от открытого канализационного люка. Если бы не то внезапное чувство тревоги, провалился бы. Домой тогда он попал не скоро, дожидался, пока приедет вызванная им дорожная служба и огородит опасное место. И вот сейчас опять эта знакомая боль в груди. Ноги сами повернули назад, туда, где он 5 минут назад расстался с Ритой. Еще не понимая причины своей тревоги, он, тем не менее, перешел на быстрый шаг. Что-то подсказывало, он должен вернуться. Ему внезапно вспомнился сон, тот, в котором он спасал Настю. Миновав развилку без колебаний, поверив сну и предчувствиям, Михаил побежал в сторону озера. В груди уже не просто ныло, а жгло, будто там разливалась едкая кислота. Риту он увидел еще издали. Девушка стояла на берегу, опустив голову, и что-то рассматривала в воде, затем присела. Заметив ее, Михаил облегченно вздохнул, избавил шаг. Все в порядке. Интуиция дала ложный сигнал. Но тут Рита вдруг взмахнула руками, будто птица перед взлетом, и ринулась вниз с обрыва. Раздался тихий всплеск, прозвучавший для Михаила оглушительным выстрелом, и он, сорвавшись с места, что из силы побежал туда, где еще мгновение назад находилась девушка. На ходу, избавившись от куртки, Михаил прямо в одежде и ботинках сиганул в озеро. Вода ледяным панцирем сомкнулась вокруг тела, сковав движение. Тонкие стебли тут же потянулись к нему, как живые, обвиваясь вокруг запястья и голени, захватывая в плен. И Михаилу подумалось, что вот точно так же гибла Настя, а сейчас, возможно, и Рита. А тут не так уж и глубоко. С трудом освободив ноги от спутывающих их растений, Михаил смог принять вертикальное положение и коснуться ботинками дна. Если он встанет на носки, то уровень воды ему будет доставать до линии рта. Пожалуй, лучше передвигаться вот так вертикально, касаясь дна, чем пытаться плыть. В заводе, густо заросшей растениями, это невозможно. Задержав дыхание, он опустился под воду и открыл глаза, пытаясь в мутной воде разглядеть Риту. Раздвигая руками извивающиеся стебли, касаясь чего-то противно склизкого, несколько раз оступаясь, он медленно двигался вперед. Течение здесь было не сильным, унести девушку далеко не могло. К тому же она наверняка запуталась в растениях. Гиблое тут место. Руки от холода онемели. Михаил двигал ими с трудом, почти не чувствуя. От грязной воды, сылым и песком, глаза почти перестали видеть. Ботинки, наполнившиеся водой, стали тяжелыми, будто чугунными, вязли выли. Прошла, казалось, вечность до того момента, когда теряющие чувствительность от холода и напряжения пальцы вдруг запутались в чем-то, похожем на тонкие водоросли. Ему понадобилось мгновение, чтобы сообразить, водоросли – это волосы. Михаил сжал их в кулаке так крепко, как мог, и вновь ушел под воду. Ему с трудом удалось выпутать отяжелевшее тело девушки из связавших его путами стеблей. Остальные силы ушли на то, чтобы вытащить Риту на берег. Что он делал, как, не помнил. Действовал на автомате. Сколько времени прошло, он тоже не знал. Казалось, что часы, а может, всего лишь мгновение. Приводя в чувство девушку, он будто возвращал к жизни ту, другую. Наконец Рита зашла с сильным кашлем, а затем открыла глаза. На фоне алебастровой бледной кожи они показались Михаилу темными, как горький шоколад. Глядела девушка на него с затаившимся ужасом, так будто он не спас ее, а наоборот, чуть не погубил. «Рита?» – Михаил заглянул ей в глаза, но она продолжала молча взирать на него, не мигая, с тем же застывшим ужасом во взгляде. «Господи!» – вздохнул он, встал с корточек и торопливо сбегал за курткой, брошенной в нескольких метров от них. Когда вернулся, Рита продолжала сидеть все в той же позе, чуть завалившись на один бок и опираясь на руку. Ее белые от холода пальцы вцепились в травяной пук с таким отчаянием, будто девушка боялась, что если отпустит его, вновь упадет в воду. Взгляд ее по-прежнему был отрешенным. «Ты как?» – спросил Михаил, от тревоги переходя на «ты». И, не дождавшись ответа, торопливо пошарил по карманам. Хорошо, что мобильный был в куртке, а не в брюках. Найдя нужный номер, он поднес телефон к уху. «Василий, срочно гони машину к озеру. Девчонка тут чуть не утонула. Надо ее забрать. Да-да, жива, но в шоке. Мокрая и замерзшая. Гони во всю мощь. Мы здесь неподалеку от главной дороги. И, слышь, Василий, коньячку захвати, если есть. Девочку отогреть и меня заодно». Поговорив, он положил телефон на траву и вновь присел перед Ритой. «Эй, красавица, негоже в мокром сидеть. Сними с себя одежду и надень вот это. Сейчас за нами приедут, отвезут тебя на дачу. Переоденешься, а потом и в больничку смотаемся, а то мало ли». Девушка моргнула, глянула на него шоколадными глазищами и вновь промолчала. Видимо, не поняла, о чем он ей говорит. «Ай, беда с тобой!» – вздохнул Михаил и, отбросив сомнения, протянул руки к ее курточке, чтобы расстегнуть молнию. «Что вы делаете?» – закричала, наконец-то приходя в себя, Рита. «Раздеваю тебя!» – брякнул в ответ, не подумав, и получил вдруг такую сильную пощечину, что, не удержавшись на корточках, покачнулся назад и сел. «Эй, ты чего?» – с обидой спросил он, хватаясь за щеку. «А вы чего?» – испуганно пробормотала Рита, пытаясь закутаться в свою вымокшую насквозь куртку. Девчонка в шоке. Еще бы, после такого купания! Он бережно тронул ее за плечо. «Рита, послушай, ты упала в воду и чуть не захлебнулась. Вспоминаешь?» «Да-да-да, я упала!» Она испуганно оглянулась на озеро и вновь развернулась к Михаилу. «Меня кто-то толкнул!» «Я не видел, чтобы тебя кто-то толкал. Я шел сзади и увидел, как ты упала. Поспешил на выручку». «А что вы тут делали? Кажется, ушли по своим делам. Так как вы вдруг оказались за моей спиной, именно в тот момент, когда я упала?» – заговорила она вдруг другим тоном. И смотрела теперь на Михаила, чуть склонив голову и с прищуром. Неужели подозревает, что это он ее толкнул? «Я отчетливо ощутила некий толчок сзади». «Рита, я тебя не толкал», – спокойно и раздельно ответил он. «Какой смысл мне тебя толкать, а затем сигать за тобой в воду? Не ради же того, чтобы вымокнуть до нитки». Какое-то время Рита продолжала молча взирать на него шоколадными глазищами, а затем наморщила лоб, силясь что-то вспомнить. Но Михаил поторопил ее. «Сейчас приедет машина, и нас отвезут на дачу. Тебе нужно избавиться от мокрой одежды, иначе заболеешь. Сними с себя все, что можешь, и надень мою куртку. Не бойся, я не посягну на твою честь. Держи». Он настойчиво протянул ей свою куртку, и когда Рита неуверенно ее взяла, отвернулся. «Там Даша!» – раздалось за его спиной чуть погодя. «Какая еще Даша?» – переспросил он, не оборачиваясь. «Ну, девушка из нашей компании. Не помните? Блондинка. Одна блондинка моя сестра, другая Даша. Вспомните!» Не спрашивая, можно ли уже повернуться, он оглянулся. Рита переоделась. Его куртка ей была так широка, что она могла завернуться в нее дважды, и длиной доходила чуть ли не до колен. Смотрелась бы Рита в таком одеянии забавно, если бы не обстоятельства. Из-под куртки торчали голые ноги девушки. Джинсы она тоже сняла, как и носки и обувь. Теперь робко переминалась на месте, поджимая на холодной траве пальцы. «Заболеет, точно заболеет. Ну где же этот Василий с машиной и коньяком? Мы должны ее найти, воскликнула Рита, и в ее голосе прорезались нотки паники. Я вспомнила, что произошло перед моим падением. Я увидела в озере запутавшуюся в водорослях куртку Даши, а потом мне показалось в воде ее лицо. Она утонула, а затем меня кто-то толкнул. «Тебя никто не толкал», — напомнил он. «Я не уверена в этом», — упрямо повторила Рита. Михаил предпочел промолчать. Подошел к краю берега и с него заглянул в воду. «Не вижу никакой куртки». «Значит, утонула. Она там была». «Когда я искал тебя в воде, другую девушку не видел. Если бы Даша упала в этом же месте, я бы ее обязательно нашел. Тут видишь, какая заводь. Течение не ощущается, много водорослей. Тело бы запуталось в них и осталось тут». «Но это мне не показалось», — пробормотала Рита, правда, с нотками сомнения в голосе. Михаил сел на край берега. Свесив ноги, аккуратно соскользнул на один выступ, а затем на выдающийся из воды небольшой пятачок земли. «Кто эти девиц поймет, а вдруг тут и правда есть еще одна. Только если это так, ей уже вряд ли чем-то поможешь. Слишком много времени прошло». Цепляясь одной рукой за выступающий из бережка корень, балансируя на крохотном земляном пятачке, где едва помещались его ботинки, Михаил оглядел участок заводи, внимательно всматриваясь в толщу воды. «Ну что там?» – раздался над его головой встревоженный голос. Он молча покачал головой и поднял глаза на девушку. Взгляд скользнул по ее босым ступням, отметив, какие они маленькие и какими беззащитными кажутся замерзшие пальцы Риты. И ему вдруг захотелось взять в ладони ее маленькие ступни, согреть их. «Машина какая-то едет!» – воскликнула вдруг девушка, возвращая его в действительность. Михаил перевел взгляд на дорогу и на самом деле увидел бежевую с пятнами грязи на боках Ниву Василия. «Это за нами!» «А как же Даша?» – тихо проговорила Рита, с ужасом глядя на озеро, такое спокойное и невинное, впавшее в глубокий сон. «Она ведь ушла утром, после того, как поссорилась с Олегом. Я, собственно, и отправилась на ее поиски. Рита, вначале я отвезу тебя в тепло, а потом вернусь сюда. Даша могла уже вернуться на дачу». Похоже, ему удалось убедить ее. Рита молча кивнула, а затем оглянулась на подъезжающую к озеру Ниву. Михаил забрался на берег и услышал, как из салона, остановившейся в трех шагах от них машины, раздался зычный голос. «Эй, что у вас тут за приключения выдались?» Из Нивы вышел Василий, и Рита скользнула по нему любопытным взглядом. Определить возраст мужчины на вид не представлялось возможным. Ему одинаково могло быть и 40 лет, и 60. Возраста ему прибавляла седая щетина на щеках и подбородке, но убавлял молодой нахальный взгляд пронзительно-синих глаз, глядевших лукаво из-под надвинутой на них клетчатой кепки. Но Михаил знал, что Василий недавно отметил 55-летие. На этом незабываемом юбилее собрались, похоже, все местные жители. Были и приезжие, как Михаил, с кем Василий водил давнюю прочную дружбу. Одет водитель Нивы был в камуфляжку, как и Михаил, и кепка в таком одеянии выглядела совершенно чужеродной. Но судя по тому, как он при виде Риты лихо сдвинул головной убор на бок, сей предмет одежды, видимо, играл немаловажную роль в попытках Василия произвести впечатление на девушек. Михаил незаметно усмехнулся. Водился за Василием такой грешок, любил покрасоваться перед девицами. «Где ты такую русалку выловил?» – обратился Василий к Михаилу после того, как внимательным взглядом изучил голые ноги девушки, ощупал взглядом лицо Риты и вновь остановился на ее ногах, видимо, сочтя достойным любования. Рита от такого развязного взгляда Василия даже растерялась, но она так сильно замерзла, что сил отбрить нахала уже не осталось. «Василий, давай без разговоров. Не в том мы состоянии», — отрезал Михаил, почему-то рассердившись на приятеля за плотоядный взгляд, каким тот рассматривал девушку. «А я что? Я ничего. Я вам и салон заранее прогрел. Давайте в машину». «Только это, слышь, Михаил, подстели там брезентик, а то вы своими мокрыми седалищами мне все чехлы намочите». «Ты подстели?» – пожал плечами Михаил и наклонился, чтобы поднять свой телефон, а заодно подхватил мокрую Ритину одежду и обувь, брошенную на траву. «На, возьми это», — протянул он развернувшемуся было к машине Василию вещи девушки. «А я нашу русалку отнесу». «Так ее и я могу», — высказал готовность водитель. Рита, судя по дрогнувшим у нее бескровным губам, собралась вмешаться и заявить, что дойдет сама, но, заметив что-то перед собой, вытянула шею и воскликнула. «Что это?» Возле небольшого кустика, торчавшего у самого обрыва, что-то и правда белело. Михаил, любопытствуя, подошел к кустам и наклонился. «Мобильный. Обронил кто-то», — сказал он, возвращаясь к Рите, по-прежнему стоявшей на одном месте. «Надо позвонить кому-нибудь из телефонной книжки и сказать, что мы нашли телефон», — оживилась девушка. «Или он отключен?» Михаил нажал на клавишу, и экран вспыхнул голубым светом. «Нет, работает». «Позвоните кому-нибудь, Михаил». «Позвоню, но после того, как ты окажешься в тепле. Да и мне, если честно, тоже надоело стоять на ветру в мокрой одежде. Сомнительное удовольствие», — проворчал он. «Надо же, стоит себе печушка, недавно выуженная из холодной воды, замерзшими ногами перебирает, босые пальцы поджимает. А вот, поди ж, командовать надумала». Прорезались в ее тонком голоске повелительные нотки. И так, будто ей это не в редкость, указывать, что делать. «Давай отнесу тебя. Хватит топтаться на холодной траве». «Я и сама дойду», — буркнула она, и ее мертвенно-бледное лицо залил румянец. «Тут всего 3 шага до машины». «Ну так беги, чего ждешь?» — усмехнулся он в бороду, позабавившись новой перемене, произошедшей с Ритой. То командует, то, как институтка из прошлых веков, тушуется лишь от мысли, что ее 2 метра может принести на руках мужчина. Рита не заставила себя ждать и побежала к Ниве. Василий галантно распахнул перед девушкой дверь и, придерживая ее за локоть, помог забраться в салон. Затем достал из багажника видавшее времена потертое одеяло и протянул его Рите. «На, укрой коленки-то. Сейчас я тебе еще 50 грамм лекарства плесну для профилактики от простуды. Что-то вы, мадам, выбрали неподходящую погоду для купания». С этими словами водитель вытащил из кармана фляжку, открутил крышечку, понюхал содержимое и довольно крякнул. «Самогоночка чистая, что слеза младенца. Моя Прохоровна ее делала. Эликсир от Прохоровны в наших местах славится. Хозяин вон коньяку запросил. Да какие 5 звезд с самогоночкой моей жены сравнятся, а? На, выпей. 3 капли для согрева». Василий булькнул из фляжки в крышечку прозрачной жидкости и протянул стаканчик девушке. Рита решила не сопротивляться. Подношение приняла и, зажмурясь, выпила. «Ой!» – простонала она после того, как откашлялась. «Что, пробрало?» – довольно захихикал Василий, протягивая фляжку подошедшему к машине Михаилу. «Говорю ж, знатную самогоночку делает моя Прохоровна. Дал бы тебе больше, да, боюсь, крепка слишком. Хотя это ты еще знаменитую перцовку моей супружницы не пробовал. Вот уж вырви глаз. Принимаю чисто в лечебных целях, когда радикулит разбивает внутрь и снаружи. Печет так, что мертвого поднимет и бегать заставит». Михаил молча сделал несколько глотков из спасительной фляжки Василия и вернул сокровище хозяину. «Так вы позвоните кому-нибудь, чтобы узнать, чей телефон мы нашли», — напомнила Рита, когда он усаживался на заднее сиденье рядом с ней. «Вот настырная. Можно подумать, память у него короткая. Его, в отличие от нее, память не подвела. Он-то ее помнит, а она его, похоже, нет». Но спорить с девушкой Михаил не стал. Раскрыл ладонь с лежащим в ней маленьким женской модели телефончиком и нажал на кнопку. На экране высветилась заставка. «Ой!» – вдруг испуганно воскликнула девушка, сунувшая любопытный нос в телефон, и протянула ладонь к мобильному. «Можно?» «Бери!» – удивленно произнес Михаил. Василий тем временем нажал на газ, и машина зашуршала шинами по траве. «Это на моем телефоне тоже было. Это жуткая картинка!» «Что удивительного в том, что заставки в телефонах одинаковые. Если у тебя такая же модель, то картинки стандартные», – пожал он плечами. «Нет, модель у меня совсем другая. Но даже если бы и так...» Она не сводила взгляда с телефона, который держала 2 пальцами, как опасное насекомое. Посмотрите, это похоже на фотографию, черно-белую и сильно смазанную, словно съемку сделали либо в темноте без соответствующих примочек, либо через какое-то прозрачное препятствие, стекло ли, воду или лед. Это мои домыслы. Я не разбираюсь в фотографии, но на ум пришли вот такие ассоциации. Подобный снимок я получила сегодня на свой мобильный ночью, как раз перед тем, как мы с вами встретились на улице. Посмотрите, Михаил, вам не кажется, что эти пятна, если в них вглядеться, похожи на лицо и ладони? Михаил взял из рук девушки телефон и поднес ближе к глазам, силясь разглядеть в белесых пятнах то, о чем она говорила. «Ну, при большой фантазии можно и подобное предположить», — сказал он, и Рита обиженно поджала губы. «Эй, не сердись», — произнес Михаил, трогая ее за плечо. «Надо же, какая обидчивая! Я не хотел задеть тебя». «Посмотрите в папках с фотографиями», — сказала она примирительно. «Не среди стандартных заставок, а в снимках. Впрочем, это ведь неэтично — смотреть чужие папки. Нет, не надо. Лучше давайте позвоним на какой-нибудь номер и узнаем, как вернуть телефон». Михаил открыл журнал вызовов и вслух сказал. «Последние звонки владелец адресовал некому Олегу». «Олегу?» — подскочила на месте Рита. «О, Господи, это, наверное, телефон Даши. Я же говорила, что видела ее куртку в воде. Олега вы тоже видели у нас на обеде. Такой длинноволосый. Он парень Даши». «Тише ты, не нервничай», — попытался Михаил успокоить разволновавшуюся девушку. «Ну как же не нервничать? Эта находка лишь подтверждает мои слова о том, что я увидела куртку Даши в воде». «Погоди паниковать. Позвони сама. Раз парень из вашей компании, будет лучше, если это сделаешь ты». «Я?» – неожиданно смутилась Рита и отвела глаза. «Нет-нет, я не могу ему звонить. Я... как я ему скажу, что Даша пропала?» «Ох, беда с этими женщинами!» Михаил без комментариев нажал на кнопку вызова и поднес трубку к уху. Ждать пришлось долго. Он даже начал сомневаться, ответят ли ему. В журнале звонков значилось, что владелец найденного мобильного звонил этому Олегу 8 раз. И если в прошлые разы абонент не брал трубку, может не отреагировать на звонок и сейчас. Не нравится ему эта история, не нравится. А если выяснится, что девушка не вернулась на дачу. «Ну, где тебя носит?» — услышал он в трубке мужской голос. Ответивший говорил лениво, растягивая слова, совершенно без беспокойства и с каким-то удовлетворением. Из этой короткой фразы и по тону, каким она была произнесена, Михаил сделал 2 вывода. Первый — Даша не вернулась. Второй — Олег видел пропущенные звонки подруги и, похоже, специально мариновал девушку, не отвечая ей. В контексте того, что с Дашей могло произойти несчастье, а этот хлыщ даже не обеспокоился тем, где его подруга ходит, Михаилу жутко захотелось врезать самодовольному красавчику по смазливой физиономии. «Чего молчишь?» — продолжал говорить Олег с линцой, пережевывая слова, словно жвачку. «Думала, побегу за тобой. Так ты, Дашка, сама виновата. Прощение просить тебе». «Я не Даша», — не выдержал Михаил, наполняясь уже обжигающим, как кипяток, раздражением. «А кто ты?» — встрепенулся, будто проснувшись собеседник. «Кто ты такой? И чего с Дашкиного номера звонишь?» «Я Михаил, сосед Ивана по даче. А Дашин телефон нашел возле озера». «А она сама где?» Наконец-то спохватился Олег, и в его голосе прорезались нотки, похожие на беспокойство. Михаил не успел ответить, потому что в его руку, ту, которую он удерживал телефон у уха, цепились чьи-то пальцы. «Михаил, дайте мне Олега!» Он уступил Рите телефон. В деликатных разговорах Михаил не был силен, чего уж греха таить, но все же чувствовал себя так, будто смолодушничал, бросил на амбразуру пострадавшую девушку, прикрылся ей как щитом. Доставить бы Риту скорее на дачу, самому переодеться в сухое и вернуться к озеру. Как бы правда не оказалась на стороне Риты, как бы еще не прибавилось утопленников в этих краях. Надо собрать людей и заняться поисками пропавшей девушки. «Олег, это Рита!» Ее голос звучал тихо и чуть подрагивал. «Даши нет на даче». «Понятно. Нет, я не знаю, где она. Мы нашли ее телефон на берегу. Не знаю, что произошло. Надеюсь, надеюсь, ничего плохого, но я ее не нашла». «Что? Пропала девка-таки?» — оглянулся на Михаила Василий, который до этого молча прислушивался к разговору. Надо отдать должное Василию. Болтун и балагур, садясь за руль, запирал рот на 7 замков. Разговор во время вождения не жаловал, за что Михаил и любил с ним ездить. «Похоже на то», – нехотя ответил Михаил. «Сейчас доставим эту русалку на место, а потом развернемся на поиски другой. Надеюсь, девка появится сама. Может, заблудилась? Не местная ведь?» «Может», – отговорился Михаил, хотя сам в это плохо верил. Опять заныло в груди от неприятного предчувствия. Надо было отправить Риту с Василием, а самому еще раз осмотреть то место, где она увидела куртку. «Олег ругается», – протянула вдруг девушка ему телефон. И в ее голосе, и во взгляде было столько растерянности, сколько у ребенка вместо похвалы за выполненное задание, получившего вдруг выговор. Говорит, что Даша только и знает, что доставлять ему проблемы. Кажется, он рассердился. Может, это он так от беспокойства? «Ты лучше знаешь своего приятеля», — ответил Михаил. Оправдывать этого длинногривого ему не хотелось. «Как бы там ни было, сейчас отвезем тебя на дачу, а сами вернемся к озеру. Будем искать вашу пропавшую подругу». «Пожалуйста!» – она помолчала и вдруг добавила. «Не сердитесь на Олега. Я уверена, что он так среагировал от испуга».